Глава 21. 3D. Открытие модульной подстанции прошло гладко, без каких-либо эксцессов. Грачкин, возглавлявший министерскую делегацию, перерезал ленточку и сказал короткую речь. Элла Аркадьевна сказала длинную. Данилов просто поздравил сотрудников с новосельем. Две дамы, приехавшие вместе с Грачкиным, от речи воздержались. Банкет, который устроили в столовой для сотрудников первой больницы, закончился очень скоро. Сказав поздравительный тост и выслушав ответное слово Эллы Аркадьевны, Грачкин сослался на усталость и ушел. Следом за ним ушли и дамы из комиссии. Спустя 5 минут после их ухода столовая опустела. Расхватав то, что было на столах, сотрудники департамента разошлись по кабинетам. Делегация, по сути дела, была инспекторской комиссией Минздрава, потому что главной целью ее была проверка состояния дел в Севастополе. Грачкин расположился в кабинете Сахно, а сам Сахно переселился в кабинет Гафаровой, что тоже дало повод для множества несмешных шуток. То, что высокому московскому гостю уступил кабинет именно первый заместитель руководителя департамента, в медицинских кругах толковали двояко. Одни считали, что Сахно оставил свой кабинет только для того, чтобы затем вселиться в кабинет Эллы Аркадьевны. Другие находили положение Эллы Аркадьевны прочным, настолько прочным, что она не захотела уступать Грачкину свой собственный кабинет, который был чуть ли не втрое больше кабинета Сахно. Двум дамам из комиссии уступили свои кабинеты начальник отдела ведомственного контроля Каркулова и начальник отдела организации лекарственного обеспечения Мухина. В департаменте комиссию сразу же окрестили «тройкой», и ничего хорошего от нее не ждали. Данилу было все равно. Он готовился к отъезду. Старался завершить как можно больше начатых дел, чтобы не краснеть при сдаче. Жалел насчет того, что так не удалось вывести Марию Владимировну в Севастополь, и собирался приехать в Крым в будущем году всей семьей. Отдыхать, а не работать. Купить путевки в пансионат, бездельничать и наслаждаться жизнью. Жизнь, собственно, для того и дана, чтобы ею наслаждаться. Все, кто считает иначе, крупно ошибаются. После открытия новой подстанции народ замер в напряженном ожидании, кого вызовут первым, с какого отдела начнется проверка или с какой больницы. В департаменте все ходили на цыпочках. Сотрудники первой больницы обходили начальственный корпус стороной. Даже крысы куда-то попрятались, напуганные витавшими в воздухе тревожными эманациями. Но половину второго дня члены комиссии просидели в кабинете Сахно, видимо, совещались. А затем на пару часов переместились в кабинет Эллы Аркадьевны. Начальники отделов пытались узнать у Яны, о чем Элла Аркадьевна разговаривает с москвичами, но Яна в ответ только пожимала плечами. Рада была бы сказать, да сама не знаю. Говорят, тихо, чаю, кофе не требует. Врала и действительно не знала, кто ее поймет. Яна была сильно себе на уме, считала себя вторым человеком в департаменте. На это звание также претендовали Сахно и Каркулова, но у Яны все же было больше оснований. Только с ней Элла Аркадьевна могла немного пооткровенничать в минуты душевной слабости, которые бывают у всех одиноких людей. Иногда очень тянет на откровенность, так что не в моготу, а пооткровенничать не с кем. В такие минуты секретарша становится самой привлекательной кандидатурой, потому что, в отличие от заместителей и прочих подчиненных, не сможет подсидеть начальство. У Яны и медицинского-то образования не было. Она окончила факультет документоведения Донского университета. На третий день, в 9:30 утра, Грачкин позвонил Данилову и просил его прийти сейчас в департамент. Явившись к Грачкину, Данилов увидел в кабинете, кроме него, Эллу Аркадьевну и незнакомого мужчину лет 40, коренастого, широколицего и бородатого. Элла Аркадьевна сидела за совещательным столом, приставленным перпендикулярно к старомодному, массивному, покрытому зеленым сукном письменному столу Сахно. Согласно местной департаментской легенде, этот стол стоял когда-то на летней даче Сталина в Верхнем Ассандре. Бородач сидел на черном кожаном диване, стоявшем у стены, справа от двери. Костюм с галстуком бородачу не подходили совершенно. Гораздо лучше смотрелись бы на нем клетчатая фланелевая рубаха и туристическая куртка. Смотрел он приветливо и был единственным, кто улыбнулся вошедшему Данилову. Грачкиному сдержанно кивнул, а Элла Аркадьевна от приветствия воздержалась, только взглядом полоснула, словно бритвой. Данилов этому немного удивился, потому что после совместного распития коньяка Элла Аркадьевна держалась с ним довольно-таки приветливо. Впрочем, не все ли равно? Бородатым Данилов угадал своего преемника, нового главного врача станции скорой помощи. «Как настроение, Владимир Александрович?» — спросил Грачкин после того, как Данилов уселся на стул. Стул был заранее отодвинут от совещательного стола в центр кабинета. Эдкая пародия на скамью подсудимых, отдельно стоящий стул для отверженного. «Рабочие, Валерий Валентинович», — сдержанно ответил Данилов. Грачкин хмыкнул. «Не то одобрительно, не то иронично». «Хорошо, рабочее настроение у того, кто написал заявление об увольнении по собственному желанию». Возникла пауза. Грачкин смотрел в окно, за которым ничего интересного не было, только больничный корпус и парочка деревьев. А Элла Аркадьевна и Бородач смотрели на Данилова. У Бородача, в отличие от директора департамента, взгляд был приветливо-доброжелательным. Данилов покосился на Бородача, пытаясь угадать его характер. Решил, что тот неплохой человек. Во всяком случае, не злой. Злых сразу по глазам видно. Уже хорошо. Станции Данилов уже успел прикипеть душой и был рад, что он оставит ее не Исаеву, а другому, и, как хочется верить, симпатичному человеку. В отношении Исаева Данилов не обольщался, а Бородач ему скорее нравился, нежели наоборот. «Познакомьтесь, Владимир Александрович», — Грачкин наконец-то оторвал взгляд от окна. «Это Виктор Николаевич Оболенцев. До недавнего времени он возглавлял станцию скорой помощи в Нижнем Новгороде». Бородач встал и шагнул к Данилову с протянутой для рукопожатия ладонью. Данилов тоже встал, шагнул навстречу. «Очень приятно», — хором сказали оба. Рукопожатие у Виктора Николаевича было энергичным и в меру крепким, не вялым, но и не костедробительным. Грачкин дождался, пока Данилов с Оболенцевым усядутся на свои места, и сказал то, чего ждал Данилов. «Владимир Александрович, передайте Виктору Николаевичу дела. Теперь он будет руководить станцией». «Вот и все», — пропели невидимые трубы. «Пора домой. Прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января». На дворе был совсем не январь, просто вспомнилась любимая песня матери, у которой с январем были связаны какие-то свои воспоминания, которыми она с сыном предпочитала делиться. «Хорошо», — кивнул Данилов. Бородач улыбнулся снова, шире прежнего, словно предвкушая нечто приятное. «Улыбайся, улыбайся», — подумал Данилов, сочувственно глядя на своего преемника. «Небось, только позавчера приехал, прогулялся по набережной, чаек покормил, закатом полюбовался. Рад, что приехал в Севастополь, это на лбу крупными буквами написано. Я когда-то тоже радовался, было время». Настроение у Данилова было странным. С одной стороны, вроде бы, как жаль оставлять станцию, в которую вложил столько труда. Да и с Севастополем расставаться жаль, ведь столько планов осталось невыполненными. Порядка толком не навел и вообще ничего значительного не сделал. Сюрим Палчем на рыбалку так не съездил и уху варить не научился. С другой, будто гора с плеч свалилась. Жаль и не жаль одновременно. Благородный муж преодолевает препятствия на жизненном пути, оставаясь самим собой, всплыло откуда-то из глубин памяти. А следом в ушах зазвучал звонкий смех Марии Владимировны, такой же звонкий голос. «Папа, ты приехал, ура!» «Одного дня, я надеюсь, вам хватит?» — Грачкин вопросительно посмотрел на Данилова. «Думаю, что хватит», — ответил Данилов, предпочитавший все неприятные дела делать быстро, а приятное растягивать и смаковать. «Если у Виктора Николаевича можно мне сказать два слова?» Встряла Элла Аркадьевна, глядя на Грачкина, при том, что перебила она Данилова. «Пожалуйста», — разрешил Грачкин. «Владимир Александрович», — на губах Эллы Аркадьевны мелькнуло подобие улыбки. «Несмотря на наши разногласия, я хочу поблагодарить вас за то, что вы сделали для развития здравоохранения в Севастополе. Кое-что полезное вы сделали. Это замечательно. Кое-что Элла Аркадьевна произнесла с таким снисхождением, что и дураку было бы ясно, что ничего полезного для развития здравоохранения в Севастополе Данилов не сделал. Вежливость, и только вежливость руководила Эллой Аркадьевной. Какой смысл добивать поверженного врага, с которым уж достигнуто нечто вроде перемирия? Сам сдохнет в положенный срок. Победитель может позволить себе быть великодушным или хотя бы казаться таковым. Несмотря на все трения, которые были между нами, мы делали общее дело. «Зачем она все это говорит?» — удивился Данилов. «И для кого?» «Для меня смешно. Для Грачкина или для нового главврача скорой? Мужик вроде как неплохой. Надо будет, помимо прочего, вести его в курс местных интриг, чтобы не подпалил себе бороду ненароком». Элла Аркадьевна говорила долго, минут 5. Ее прощальная речь ничем не отличалась от множества других речей, которые слышал Данилов. Возможно, она проговорила бы и дольше, потому что, как взяв разгон, останавливалась, ой, как не сразу. Но Грачкин выразительно посмотрел на часы, давая понять, что время дорого. Или Аркадьне волей-неволей пришлось заткнуться. «Постарайтесь закончить все сегодня». Грачкин посмотрел сначала на Данилова, затем на Оболенцева, потом снова на Данилова. «Потому что завтра вам, Владимир Александрович, предстоит принимать дела у Эллы Аркадьевны». «Что?» — взвизгнула Элла Аркадьевна, не веря своим ушам. «Принимать дела?» — переспросил Данилов, мысленно уже успевший вернуться в Москву. «Принимать», — отчеканил Грачкин. «С завтрашнего дня вы, Владимир Александрович, руководите департаментом здравоохранения города Севастополя, если вы, конечно, не против». «Вообще-то я против, — честно ответил Данилов, — и, скорее всего, не справлюсь. Я со станцией-то с трудом справлялся». «Не справитесь?» — заменим, — усмехнулся Грачкин. «Вы сперва попробуйте, а там видно будет. Организационные способности у вас есть, так что приступайте». Невидимые музыканты сменили настроение и заиграли бодрое, бетловское «Hello, goodbye». «Ты говоришь «да», я говорю «нет». Ты говоришь «стой», я говорю «пойдем, пойдем, пойдем». «О, нет». Ты говоришь «прощай», а я говорю «привет, привет, привет». Я не знаю, почему ты говоришь «прощай». Я говорю «привет, привет, привет». Я не знаю, почему ты говоришь «прощай». Я говорю «привет». «Теперь я буду 3D», — подумал Данилов. «Данилов?» Доктор, директор. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Май 2017 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.